Дверь была снабжена стандартной табличкой. Я постучала и после разрешения вошла. Ковалев предупредил меня, что договорился с врачом о небольшом интервью, а уж там мое дело, как вывести разговор на интересующую меня тему. Главврач, дама лет 50, хрупкая и очень красивая, встретила меня счастливой улыбкой. Не психушка, а райский уголок. Мы познакомились. Я сообщила о цели своего визита и задала несколько общих вопросов. История возникновения приюта и прочее. Оказалось, что попасть сюда не так просто. Благотворительность имела место, но это скорее клиника для богатых психов. Хотя и с психами вышла неувязочка. Пациенты – в основном люди, нуждающиеся в тишине, уединении и особом уходе. Теперь улыбки персонала становились понятны и больше не вызывали нервного тика. «Сколько у вас пациентов?» – спросила я. «Сейчас 23. Большинство живет здесь по нескольку месяцев, некоторые уже несколько лет. Для общества эти люди опасности не представляют и могут покинуть приют в любое время». «Можно взглянуть на палаты?» – спросила я. «Конечно, идемте». Палаты были небольшие, одноместные и напоминали больничные, хотя им и пытались придать, так сказать, домашний вид. Та, в которую мы заглянули, была пуста. «Здесь есть общая комната. Там собираются посмотреть телевизор, поиграть в шахматы или просто поговорить. Вот, взгляните». Гостиная выглядела образцово. Двое старичков в халатах разглядывали стену перед собой. Еще двое сидели за шахматным столом. Один вроде бы спал, опершись рукой на шахматную доску. Другой шевелил губами. «Кто выигрывает?» — с умильной улыбкой спросила Ангелина Павловна, наклонившись к нему. Дедок посмотрел с испугом и ответил. «Совершенно мерзкая погода. У меня ноет пятка. Всегда ноет, когда мерзкая погода. Сестра придет и сделает вам массаж». Тут из огромного кресла, которое я посчитала поначалу пустым, раздался писклявый голосок. «Он опять превращается!» Я обошла кресло и увидела женщину, которой могло быть и 70, и 100 лет. Совершенно невероятное создание, похожее на экзотическую птичку. «Запретите ему это, я его боюсь». «Ну, полноте, Лариса Эдуардовна, полноте», — попеняла ей врач, ласково погладив плечо. «Нет, запретите». «Хорошо, мы еще поговорим об этом». «Кто во что превращается?» — тихо спросила я, когда мы покинули гостиную. «Старушке трудно ужиться с соседями. Каждый раз ее кто-то раздражает». «Я далека от медицины, но они производят впечатление...» Я кашлянула, пытаясь найти подходящее слово. «Сумасшедших», — подсказала женщина. «Видите ли, все зависит от того, что считать нормой. Повторяю, для общества они никакой угрозы не представляют». «Содержание здесь, должно быть, обходится недешево», — заметила я. «Зато условия, как видите, прекрасные. Персонал вы сами подбираете?» «С персоналом проблемы. Зарплаты у нас такие же, как и в больницах города, а работать здесь могут далеко не все. Вам помогают женщины из сестринства?» «Вы об Агнессе?» — вздохнула главврач. «Из милиции у меня уже были. Ужасно. Просто в голове не укладывается. Говорят, вырезали сердце и положили в холодильник. Агнесса здесь долго работала? Несколько месяцев. Какие у нее были отношения с местными обитателями?» «Прекрасные. У нас по-другому не бывает. Агнесса работала безвозмездно, и если бы ей что-то не понравилось, могла и не приходить. А если бы она нам не понравилась, мы бы попросили ее не приходить. Как видите, все просто. Следователи задавали те же вопросы. Конечно, куда они клонят, понять нетрудно. Убийство совершил психически ненормальный, Но даже если бы кто-то из наших пациентов мог покинуть приют незаметно, а это невозможно, двери запираются, ключи у дежурной, ночью возле дверей дежурят санитары, окна снабжены сигнализацией. Так вот, если бы даже они научились проходить сквозь стены, никто из наших пациентов не смог бы совершить убийство. В них нет агрессии. Это люди, которые хотят лишь одного, чтобы остальной мир им не мешал. А если допустить, что Агнеса кому-то помешала? Кому? Достаточно было сказать слово, и мы бы с ней простились. Нет, это совершенно исключено. К тому же в основном наши пациенты — люди преклонного возраста. Даже физически никто из них не мог совершить это убийство. Разумеется, настаивала я скорее из упрямства. Заведение хоть и именуется приютом, но все-таки содержит психбольных, так что с охраной здесь наверняка порядок. Кстати, Агнеса приводила с собой подругу. Светлана, кажется. Да, Светлана. Она не из сестринства, но тоже хотела помогать. Но и одного дня не выдержала. «Надо очень любить людей, чтобы оставаться здесь», — вздохнула Ангелина Павловна. И стало ясно, что любить всех людей ей все-таки нелегко. «Она тоже была журналисткой», — вдруг сказала она, приглядываясь ко мне. «Мне даже кажется, что вы похожи. Впрочем, это ерунда, конечно». «Это не та самая журналистка, которую убили несколько месяцев назад?» — быстро спросила я. «Да-да, та самая. Агнеса ушла от нас через неделю после гибели подруги. Сказала, что плохо себя чувствует. Это можно понять, такое несчастье. Она ведь была на инвалидности. И даже лечилась в психиатрической больнице». «Да? Я не знала. Мне она нравилась, и я жалела, что она ушла. Если честно, с персоналом у нас проблемы. Сестры нас очень выручают». Мы шли по коридору, когда на меня вновь накатила волна страха. Я быстро огляделась. Рядом никого не было. Дверь с окошком. Мой взгляд задержался на нем. Сердце билось, как после быстрого подъема в гору. «А здесь у вас что?» — спросила я, кивнув на дверь. «Процедурный кабинет», — пожала она плечами. Надо было откланиваться. Я задала еще несколько вопросов и узнала, что в приюте есть церковь. Точнее, она была когда-то, теперь ее реставрируют. Возможно, через год-другой закончится ремонт. «Можно взглянуть?» — спросила я, надеясь, что пока я здесь, придет озарение, и я пойму причину своего внезапного страха. «Собственно, смотреть еще не на что, но если вам интересно...» Мы спустились на первый этаж, прошли по коридору. Рядом с кухней, откуда вкусно пахло пирогами, была застекленная дверь. Отсюда начиналась небольшая галерея, которая вела к левой башне. Ангелина Павловна подергала дверь, она была заперта. «Сейчас принесу ключ». Я немного поскучала, разглядывая в окно кладбищенскую стену. Страх исчез так же внезапно, как и появился. Может, мне тоже следует ненадолго удалиться от мира, пожить в тишине? Я услышала шаги. Вернулась Ангелина Павловна. В руках у нее был ключ с биркой, на которой значилось «Церковь». Она отперла дверь, и мы вошли в светлое восьмиугольное помещение. Это была скорее часовня. Стены с облупившейся штукатуркой, на полу мраморные плиты, заваленные строительным мусором. Мы успели застеклить окна и оштукатурить потолок. Ремонт начали еще 3 года назад, но средств не хватает. Ищем спонсоров. На наших пациентов, безусловно, благотворно скажется возможность помолиться здесь в любое время. Работы прекращены? Да, к сожалению. С прошлого лета так ничего и не сделано. Надеемся на помощь епархии, просто добрых людей. Может, публикация в вашей газете позволит нам найти средства? Я надеюсь, — кивнула я. Мы покинули часовню, а я поблагодарила Ангелину Павловну и извинилась, что отняла у нее так много времени. «Что вы, мы всегда рады добрым людям», — был ответ. Я тоже порадовалась, что оказалась среди добрых людей. Главврач проводила меня до служебного входа. Здесь мы простились. Подошла все та же старушка, открыла дверь, и я с облегчением вздохнула, оказавшись на воздухе. Я направилась к машине, и вдруг сбилась с шага. Ощущение появилось такое, точно чей-то взгляд буквально буравит мне затылок. Я быстро огляделась. Кладбищенская стена, с той стороны ворота на кладбище, хотя на самом деле ворот не было, только арка из красного кирпича. По дороге мчатся машины. Напротив здания, с золочеными окнами, на тротуаре никого. И все-таки чувство было такое, что за мной наблюдают. Мой взгляд скользнул вдоль окон приюта. Показалось, или жалюзи на одном из них чуть раздвинуты. Показалось. Впрочем, почему бы, к примеру, Ангелине Павловне не проявить любопытство и не посмотреть в окно? Странно, но теперь старое здание из красного кирпича выглядело зловеще, точно таило смертельную угрозу. Я ускорила шаг, хотелось побыстрее оказаться в машине. На стоянке моя Ауди по-прежнему была в одиночестве. Подходя ближе, я с удивлением отметила, что Ковалева в машине нет. Куда он мог деться? Вряд ли ему пришла в голову мысль прогуляться по кладбищу. Я опять взглянула на окна здания приюта. Никакого намека на движение и чужое любопытство. А Ковалев оказался в машине. В этом я смогла убедиться, открыв дверь. Он откинул сиденье и вроде бы дремал, однако впечатление оказалось обманчивым. «За нами наблюдают», — сказал он тихо. Я села и завела мотор. «Да? Видишь джип на той стороне дороги?» «Вижу», — кивнула я. Джип был мне знаком. Вчера я имела счастье видеть его из кафе, из крыши дома. «Мой друг Гризли. Надеюсь, военных действий они не затевают». Ковалев взглянул на меня без приязни. Я выехала со стоянки, отметив, что джип продолжает стоять на месте. Вновь я увидела его, выезжая на проспект. Он маячил где-то сзади. В потоке машин я не сразу его заметила. «Они осторожны», — сказала я. «И нам бы не помешало», — буркнул Ковалев. «Ну что, узнала что-нибудь интересное?» Агнеса работала здесь довольно долго. Ушла через несколько дней после гибели Светки. Очень странная лавочка. «Что тебе не понравилось?» — насторожился он. «Трудно сказать. Общая атмосфера». «А чего ты ожидала от психушки?» Агнеса знала убийцу, подумала я вслух. «Знала, оттого и погибла». «Тогда ни о каком психе не может быть и речи. Маньяки по трое не ходят». Разумеется, он был прав. Бесконечные разговоры с разными людьми ни на шаг не продвинули меня к разгадке. Оттого я и злилась. «Куда теперь?» — спросил Ковалев. «В белые облака». Он лишь вздохнул, таким образом демонстрируя свое отношение к этой идее. «На самом деле я, как и он, считала, что очередной визит вряд ли что даст. Но что-то я должна была делать. Надо вынудить убийцу действовать. Другого способа разгадать все эти тайны я не видела. Придется болтаться по городу, приставать с расспросами, пока случайно не дерну за нужную ниточку. Вот тогда они непременно начнут действовать, и я буду знать, что я на правильном пути. А пока игра вслепую. Чет, нечет, холодно, горячо. Пока только холодно». Агнеса погибла поздно вечером, уже после моего визита к ней. Я собиралась поговорить с ней, но Ковалев убеждал подождать до утра. Я взглянула на него, он напряженно смотрел в зеркало. Должно быть, выискивает джип в потоке машин. Что он тогда сказал? Уже поздно, она дверь не откроет. И был прав. Зато кто-то открыл дверь без помощи хозяйки. Если бы я отправилась к ней... Мы были во дворе, и свет в окнах не горел. Она рано ложилась спать, принимала снотворное. Нет, она не открыла бы дверь, и я бы ее не спасла. Это все мои фантазии. Женщина очень боялась и хранила свои тайны. Иначе бы все рассказала следователю. Милиция смогла бы ее защитить. А какой прок от меня? Что же такого она знала? Или видела? Я сворачивала к белым облакам, когда у меня зазвонил мобильный. Взглянув на номер, я усмехнулась, но после недолгой душевной борьбы ответила. Звонил Пашка. «Привет», — сказал весело. «Привет». «Чем занимаешься?» «А тебе что за дело?» «Я волнуюсь». «Нет, переживаю. Я даже места себе не нахожу». «А что с тобой случилось?» «Не со мной. Я беспокоюсь за тебя». «Напрасно». «В общем, я подумал, может, ты накормишь меня обедом?» «Не наглей». «Это шутка. Сегодня ночью мне повезло. Я могу сам пригласить тебя в ресторан». «Ограбил кого-нибудь?» — усмехнулась я. Он в ответ хихикнул. «Ничего подобного. Говорю, мне повезло». «Не можешь отделаться от дурных привычек? А как же Гризли?» «Надеюсь, у него есть дела поважнее. Увидимся?» — спросил он задушевно. «Не вижу повода. А мое обаяние? Ты мне показался довольно скверным типом». «Ты нарочно так говоришь. Подумай обо мне до вечера с нежностью, а я тебе перезвоню». Ковалев настороженно прислушивался к разговору. «Твой знакомый?» — спросил, не дождавшись объяснений. «Ага. Сейчас следует вести себя осмотрительнее», — нерешительно заметил он, справедливо полагая, что я пошлю его к черту. Я усмехнулась и ответила. «Я могу подумать, что ты ревнуешь. Я просто за тебя боюсь». «Он тоже места себе не находит. Ты даже толком не знаешь, кто он». «Я и про тебя ничего не знаю, а ты меня к себе жить зовешь». «Рад, что тебе так весело». «Правда, в догадках теряюсь, с какой стати?» «Не бурчи, точно, старик, тебе не идет. Ты же боевой офицер. Должен источать оптимизм и внушать мне веру в скорейшую победу». Мы уже некоторое время стояли возле белых облаков. Ковалев ворчал, а я решала, как бы половчее познакомиться с хозяином центра. Самый простой способ — записаться к нему на прием. Если верить Паисии, Светка вызвала у него интерес. Вдруг и мне повезет. «Может, скажешь, что собираешься делать?» — поинтересовался Ковалев. «Думаю, стоит познакомиться с Вадимом Аркадьевичем. Это кто такой?» «Дипломированный маг и волшебник». «Хорошо, знакомься, а я пока подремлю». «Гризли, поди голову ломает, что тебе здесь понадобилось». «Где он, кстати?» «В соседний двор свернул. Не желают показываться на глаза». «Довольно странно. Обычно такие ребята действуют в открытую». «Просто они не знают, за каким чертом меня принесло в их город. А я не знаю, почему им это интересно». «Не знаю, но уже догадываюсь». «Правда? Может, мне расскажешь?» «Ты же сам мне и намекнул. Они кого-то ловят на живца. Живец — это я. Теперь вспомнил? Будем считать их союзниками». «Вот уж весело будет, если окажется, что ты ткнула пальцем в небо. Насчет союзников-то». «Не каркай», — вежливо попросила я. «Так силами собралась». Пойду выполнять ответственное задание. Кстати, как на твой вкус? Могу я ранить мужчину в самое сердце одним взглядом? Вполне, но болтовнёй можешь свести в могилу гораздо раньше. Абсолютно лживое обвинение. По природе я молчалива. Алексей Дмитриевич, поцелуй меня на прощание. Вдруг я из боя не вернусь. Он то ли поперхнулся, то ли икнул от счастья. Выглядел совершенно обалдевшим. «Что же вы от девушки-то шарахаетесь, боевой офицер?» — обиделась я. «Я же просил, завязывай издеваться». «Какие издевки? Любовь придает мне силы». «Ну, так я дождусь поцелуя, или мне так и идти ветром гонимой?» «Ты что, серьезно?» — насторожился он, а вид имел такой, будто собирался выпорхнуть из машины, не открывая двери. «Какие уж тут шутки!» Он кашлянул, скроил серьезную мину и пожал плечами. «Ну, если для дела надо». После чего запечатлел на моих устах поцелуй. Абсолютно невинный. Я бы даже сказала, отеческий. «Иди, дитя мое, сокруши всех супостатов. Благословляю», — заявил он совершенно серьезно. И для пущей убедительности меня перекрестил. «Не этого я ожидала», — вздохнула я, — «но и на том спасибо». Я вышла из машины и сделала участковому ручкой. И что в самом деле привязалось к человеку? Почему-то очень хотелось вывести его из терпения. Я снова вздохнула и попыталась сосредоточиться на предстоящем визите.